Глава четвертая. Да как я умудрилась сказать такое? Совсем ополоумила? Правду говорят, у страха глаза велики. А еще и язык без костей. Смотрю на бандита с самым жалобным взглядом, на который способна, и молюсь, чтобы он снова проявил свое странное благородство. Но есть же в нем что-то человеческое, раз он отпустил меня в прошлый раз. Или он отпустил лишь для того, чтобы поймать вновь? Вдруг он какой-нибудь психопат, что любит развлекаться со своими жертвами перед тем, как... Ой, не кушай, перестань себя изводить! Талдычу про себя. Ты слишком впечатлительная. Вам в универе понарассказывали всяких страшилок, а ты теперь их везде видишь. Вы неправильно меня поняли. Кручу педали назад. Я хотела сказать... А что я хотела сказать? Да ничего. Хотела умолять меня отпустить. Я слушаю. Он снова бросает взгляд на мои ноги и разве что не облизывается. Да что он так на них смотрит? Такое чувство, что они у меня все стразами обклеены. Иначе зачем так пристально на них пялиться? Еще никто не смотрел на мои ноги так долго. Даже сама невольно кидаю взгляд на них. Ноги как ноги. Опять одергиваю юбку, но молчу. Я же поняла, что язык в этой ситуации мой самый большой враг. Ага. Кажется, он понимает, что я больше не могу говорить. Ладно, тогда поступим так. Здесь никого, только мы с тобой. И ты можешь честно мне сказать, что на самом деле ты видела в том переулке. Расширяю глаза и понимаю, что если я хоть что-то ляпну, из этой машины уже не выйду. Я вам уже все рассказала. Расскажи еще раз. Настаивает он и снова поправляет мои волосы. Замираю, как мышка в пасти кота. Медленно, со всеми деталями. Неторопливо говорит он. Каждая его фраза отзывалась в моем сознании, заставляя сердце колотиться от страха и загадочного притяжения. Почему я не могу просто оттолкнуть его и убежать? «А потом вы меня отпустите?» — тихо спрашиваю. «Все будет зависеть от твоего ответа», — поясняет он и меня обдает жаром, исходящим от его тела. Он так близко, что я почти задыхаюсь от смеси страха и какого-то животного магнетизма. Не могу оторвать взгляды от темных глаз. В них столько огня, что я, кажется, имя свое забываю. Никогда ничего подобного не ощущала. Вроде боюсь, но чем дольше нахожусь рядом с ним, тем меньше хочу убежать. Это странно. «Не бойся!» Вдруг нарушает он тишину. «Не в моих правилах обижать таких красавиц, как ты!» Резко поднимаю на него глаза. Всеми силами пытаюсь понять, могу ли я верить этим словам. «Но учти, узнаю, что ты меня обманула!» «Я сказала правду!» Отодвигаюсь от мужчины так далеко, как позволяет его машина. Я осмотрела гонки, но приехала полиция. «Стоп, стоп, стоп!» — перебивает он меня. «И я не шутил. Медленно и со всеми деталями». «Какими?» — заикаюсь. «Я смотрела гонки». «С кем ты приехала?» «Одна». Еле выговариваю, но стараюсь смотреть мужчине прямо в глаза. Он щурится, явно размышляет, вру я или говорю правду. Нагло вру, но я не могу сдать подругу. Не хватало еще, чтобы эти бандиты к нам в общагу завалились или причинили вред Светке. «Как ты добралась до места?» — спрашивает мужчина. «На маршрутке, а потом пешком». «Как узнала о месте проведения гонок?» «В универе ребята разговаривали». Почти шепчу. Я услышала и спросила, где и когда проходит мероприятие. «Мероприятие?» Усмехается мужчина и проводит рукой по своей бороде. Такое чувство, что он издевается надо мной и уж точно не верит мне. «Как ты оказалась за мусорными баками?» «Приехала полиция. Все побежали», шмыгаю носом. «И я побежала. Спряталась там, пока...» Язык не поворачивается сказать, что я увидела. «Пока?» Подталкивает он вкрадчиво и снова приближается ко мне так плотно, что у меня дыхание сбивается. Бросаю беспокойный взгляд в окно и понимаю, что не вижу ни души. Кажется, уже так поздно, что на улицах не осталось прохожих. Теперь, даже если он что-то решит сделать со мной прямо здесь, никто не услышит моего крика. Да и кричать я не смогу. Связки словно окаменели. А он проводит рукой по моему подбородку и зажимает его двумя пальцами. Каждое его прикосновение вызывает у меня внутренний протест. Но мое собственное тело начинает реагировать на его близость вовсе не так, как должно. Оно предательски тянется к нему. «Что именно ты видела, когда пряталась за баками?» спрашивает мужчина, касаясь своими губами моего уха. А волоски на моей шее встают дыбом теперь от настоящего страха.